Глава 5. Тайный руин. Вместе с воздухом в легкие Кроули проник затхлый до рвотных позывов запах застарелых вещей, канализационных отходов и протухших продуктов. Он прикрыл нос ладонью, произнося заклинание. Вскоре маг перестал ощущать отвратительные запахи низших улиц на самой окраине Морсвайра, одного из забытых богами и правителями городов, разрушенных в войне. Сюда Маркуса принес не просто долг, а нечто такое, что он предпочел бы оставить в секрете. Но разве Кроули мог что-то держать в тайне от величайших магов из Соры? «Ну и вонь!» — простонал Аллан и перепрыгнул через лужу с нечистотами. Маркус оглянулся на мага и предложил ему воспользоваться простеньким заклинанием, а не ворчать всю дорогу. Аллан усмехнулся, но ворчания не прекратились. И если он больше не чувствовал запахов загнивающего Морсвайра, то все еще видел разруху и грязь, которая помойными реками стекала в самый центр их конечного пути. «Напомни-ка, мой дорогой друг, зачем ты сюда отправился? Разве новенькие девы Валессы настолько ужасны, что ты предпочел смотреть на это?» Маркус взмахнул рукой, указывая на кости животного, похожего на дикую собаку. Те кости были разбросаны у канавы, наполненной коричневой жижей. Аллан скривился, но предпочел промолчать. И, стараясь не наступать на сомнительную кучу темного полужидкого нечто, пропыленными после долгой дороги сапогами, от летучих защитников им пришлось отказаться, избегая возможности привлечь ненужное внимание к своему визиту. Да и форменные одежды они оставили в Халисате, живому и процветающему, несмотря на отголоски войны, городе. Там Маркус выбрал небольшой дом, который был готов предоставить гостеприимную встречу магам за золотую монету. Пожалуй, страх и деньги управляли миром, и маги-воины неплохо пользовались и первым, и вторым. «Девы Валессы великолепны!» — сбрасывая с сапога грязь, пробормотал Аллан, соглашаясь со словами Маркуса. «Но твой внезапный отъезд, да еще в это место, позабытое не только богами, но и людьми, взволновал меня. Я не мог отказать себе в удовольствии составить компанию другу и выведать у него подробности предстоящего бракосочетания». Маркус нахмурил темные брови, стараясь удержаться от ругательства, которое так рвалось из него, и позволил болтливому магу продолжить высокопарно выражаться, перескакивая через лужи помоев. «Да и девы Халисата не так плохи», — пробормотал Аллан, миновав поваленное трухлявое дерево. «Думаю, я позволю себе по возвращении немного развлечься». «Попридержи своего боевого жеребца», — хмыкнул Маркус в красках, представляя веселую ночку, которую может устроить молодой маг. «Мы здесь на задании. Тайна». Найт усмехнулся, то и дело стряхивая с сапог грязь, которая липла полужидкими массами к обуви. Маркус давно перестал реагировать на подобные неудобства, будучи привыкшим за годы сражений и путешествий к более ужасающим пейзажам и настоящим лишениям. «Задание, задание», — протянул Аллан, поравнявшись с Кроули. «Скажи, а Габи тоже отправился на королевское задание?» Маркус оглянулся на задумчивого Найта и пожал плечами. «Нужно было расспросить его», — ответил он, — «а не тащиться со мной». Аллан рассмеялся, не соглашаясь с предложением Кроули. Спрятав руки, по-прежнему затянутые черными перчатками в широкие карманы дорожного плаща, он задорно сообщил Маркусу, что тому не удастся утаить от него ничего. И если с Армитеджем Найт пообщается позже, то Маркусу придется поведать о бракосочетании незамедлительно. «Иначе я умру от скуки», — закончив тираду, вымолвил он. Вот только ответа так и не услышал, потому что Маркус изменил курс их передвижения по некогда главной улочке Мора, и они очутились перед разрушенным каменным строением, обвитым сухими ветками плюща. Выбитые окна, как глазницы мертвого зверя, заставили Аллана поежиться. «И куда дальше?» — проворчал он, оглядываясь по сторонам. Найт не был трусом и в бою всегда выступал на первой линии, порой рискуя сверх меры. Но, очутившись в почти мертвом городе, он вспоминал видения, преследовавшие его многие годы назад, и замирал перед подобными домами, растерзанными отголосками войны. Сюда Маркус пошел вперед и вскоре уже толкал покосившуюся деревянную дверь, которая слишком громко заскрипела ржавыми петлями. Аллан запахнул плащ, насторожившись, и вошел следом, готовясь к атаке. Так было всегда. Стоило ему оказаться в пугающем месте, так что-то происходило. Но, очутившись внутри брошенного строения, он услышал лишь собственные шаги, чуть сбитое от волнения дыхание, и приметил еле уловимый луч света, попадающий в широкий холл из коридора. «Нас ждут», — предупредил Маркус, обратив внимание на сжатые ладони Алана, выставленные вперед. Тот уже успел поставить невидимый щит, готовый отразить нападение. Но никто не стремился вступать в бой с магами. «Можешь опустить», — проговорил Кроули, направляясь на свет первым. «Пожалуй, я все же попридержу», — шепотом отозвался Найт, набрасывая прозрачную паутину магии на них, дополнительная защита от неожиданных атак. Кроули предпочел смириться с предусмотрительностью Аллана, но и сам всегда был настороже. Пусть и волноваться им сейчас не было причин. Миновав запыленный и заваленный хламом холл, они оказались в длинном коридоре, по обеим сторонам которого были двери или пустые проемы. Часть все еще осталась закрытой, но у большинства комнат, которые скрывались там, двери отсутствовали, были выломаны, выбиты или висели на ржавых петлях остатками деревяшек, некогда имевших благородный изумрудный цвет, цвет королевского дома. Замерев на мгновение перед последней дверью, прикрытой, но пропускающей тусклый свет, Маркус протянул руку вперед, сконцентрировав на кончике пальца тонкую нить, скользнувшую внутрь. Нить замерцала, сигнализируя о безопасности. Аллан проверил комнату по-своему, но и он убедился в том, что за дверью не скрываются враги, вооруженные не только мечами, но и магическими артефактами, способными причинить существенный вред магам. Толкнув дверь, Кроули сразу же заприметил сгорбленную фигуру в потрепанном плаще. Фигура стояла над остатками некогда широкого стола с изумрудной обивкой и резными ножками из красного дерева. Перед фигурой на столе были раскинуты свитки, часть из которых Кроули узнал сразу — карты Мора. «Добрый вечер, господа маги!» — прохрипел незнакомец, так и не разогнувшись. Обернувшись, фигура, ожидавшая Кроули, тряхнула седой головой с длинными спутанными волосами с сальным блеском и улыбнулась беззубой улыбкой. Аллан невольно поморщился, ощутив на себе заинтересованный взгляд незнакомца. «Добрый Кирик, надеюсь, мы не заставили тебя ждать». «О, нет! «Что вы, милорд?» — возмутился горбун, проковыляв в их направлении, то и дело дергая ворот серого плаща, штопанного и заляпанного грязью. «Я так увлекся местными картами, что и не обратил внимания, как время течет и меняется». Горбун, сделав несколько шагов, сопровождающихся кряхтением, остановился напротив магов. Кирик поглядывал на Алланна, явно желая познакомиться с магом. Найту пришлось шагнуть вперед и жестом поприветствовать горбуна, дабы удовлетворить интерес последнего. «И что же такого увлекательного в них ты отыскал, Кирик?» Кроули знал, как горбун увлекается картами и готов был пересечь, несмотря на некоторый дискомфорт, полстраны ради карты на пожелтевшем пергаменте. «То, что будет и вам интересно!» — прохрипел он, указывая магам путь к столу. «Прошу, господа, поглядите, что таят в себе руины Морсвайра!» Кроули последовал за горбуном, и Найт решительно направился следом, все еще поглядывая по сторонам и присматриваясь к новому знакомому. Для себя же он решил, что после встречи обязательно расспросит Маркуса о таинственном Кирике. «Вот, господа маги, смотрите, что я для вас отыскал!» Горбун развел руками и указал на стол, вполне добротный, если оценивать общее состояние мебели в заброшенном доме. Аллан взглянул на свитки и ничего не понял. Он не был силен в географии, а уж тем более в специальных картах, на которых указывался ландшафт, различные пещеры и прочие отметки, о которых Найт предпочел бы не думать. Поэтому, оторвавшись от бесполезного созерцания свитков, он взглянул на Кроули и изумился, отметив то, с каким интересом рассматривает Маркус стол. «Это я привез с собой!» Кажется, Кирик не заметил смятения второго мага и продолжил рассказывать, указывая на отдельную стопку пожелтевших, но сохранившихся в хорошем состоянии бумаг. «А это позаимствовал в магистериуме!» Алан открыл рот от удивления. «В магистериуме ничего нельзя было позаимствовать!» Разве только Кирик стащил свитки? Уловив скользкую улыбку на кривом лице горбуна, Найт понял, что его догадки очень близки к истине. Впрочем, Кроули вообще не интересовало, где и как Кирик нашел необходимые бумаги. «Здесь записи искателей, датированные 30-м годом. А эти уже новые, за подписью вашего дяди, лорд Мак». Найт насторожился и приблизился к столу, чувствуя, как воздух вокруг задрожал. Едва уловимое изменение не осталось без внимания Аллана, столь восприимчивого к магии. «И что же Бенджамин нашел?» Однако голос Кроули не изменился. Маг поднял со стола свиток и вгляделся в ровные строчки, оставленные хронистом. Под диктовку Бенджамина Кроули было записано то, как он занимался раскопками в шахтах Морсвайра 10 лет назад. Вполне обычный отчет для магистериума, никакого интереса не представляющий. Но по лицу Кирика вновь скользнула ухмылка, от которой Найт поежился. «А горбун не так-то прост», — подумал Алан, рассматривая неряшливый балахон и косматые седые волосы. Осторожно переместившись с того места, на котором Найт стоял, он продолжал слушать диалог двух мужчин. Прикрыв глаза, скользнул нитями по комнате, обследуя каждый закоулок и трещинку в стене, пока не дотронулся до потертого дорожного плаща горбуна. Алан умел проникать в чужие головы и читать мысли, умел чувствовать эмоции, умел находить даже скрытое и позабытое. И он захотел узнать Кирика без расспросов Маркуса. Но от старшего боевого друга не осталось без внимания любопытства Найта. Врезавшийся нитью, похожей на кнут, Маркус предупредил, чтобы Алан оставил в покое Кирика и не лез в его голову. Поджав губу, маг вернул нити обратно и насупился, будто его только что отшлепали за шалости и запретили играть с любимой игрушкой. «Вполне в духе моего дяди», — отложив обратно к стопке бумагу, произнес Маркус. «Да, вполне», — покачал головой горбун. «Но посмотрите вот на это, лорд маг. Думаю, вы обратите внимание, какие отличия есть от отчета вашего дядюшки, достопочтенного лорда Бенджамина. Да упокоят его душу святые девы!» Маркус скривился от последних слов Кирика, но принял от того отчет первых изыскателей и сравнил с тем, что оставил его дядя. А спустя несколько минут поверхностного изучения он уже отыскал отличия. «Что там, Кроули?» Над его плечом навис Найт. Маркус не ответил на его вопрос. Он вернул бумаги Кирику, требуя объяснений. «Да-да, лорд маг, ваш дядюшка решил скрыть от магистериума кое-какие данные. Раскопки, как он пишет, не подтвердили наличие прошлых открытий, а часть шахт, которые изучал ваш дядя, и вовсе оказались разрушенными и не такими глубокими, как на документах 30-х годов. Мне показалось это странным, лорд, очень странным. И я решил проследить дальнейший путь экспедиции лорда Бенджамина. После Мор-Свайра он и его друг мистер Кастер Чейз отправились в Эделин, откуда привезли такие же отчеты. Нет подтверждений прошлым изысканиям. Шахты разрушены, затоплены. А вот это...» Горбун вытащил карту горного городка и ткнул скрюченным пальцем в темную отметку. «Шахта номер 6 и вовсе оказалась уничтоженной. В отчете говорилось, что стены обвалились. А когда лорд Бенджамин готовились к ее исследованию, и обломки полностью засыпали шахту». Маркус насторожился. Ему очень не понравилось то, как говорил Кирик, будто с каким-то превосходством. Он отыскал то, что не нашли в магистериуме, а, возможно, и вовсе закрыли глаза. У дяди было влияние, да такое, что он мог поравняться с приближенными к королю лордами. Свою власть Бенджамин Кроули получил благодаря древнему роду и делу, приносящему пользу королевству. Но почему его отчеты так отличались? Не могло же быть так, что первая экспедиция ошиблась, а Бенджамин все опроверг? «Есть ли доказательства?» — в разговор вклинился все это время молчавший Найт. Кроули вздрогнул и собрался, чувствуя, как маг нетерпеливо ждал развязки их встречи. Впрочем, Маркус хотел и сам поскорее понять, куда же приведет расследование, тесно связанное с его семьей. «Конечно!» — всплеснув руками, заявил Кирик. «Шахту номер 6 в Эделине лорд Бенджамин и мистер Чейз исследовали ровно 10 дней. 10 дней, господа, и лишь потом произошел обвал. А экспедиция резко засобиралась домой, сославшись на неспокойную обстановку вблизи границ рубежа. Маркус кивнул, припоминая то время. Он и Найт, будучи совсем молодыми магами, как раз доказывали свою верность короне, защищая границы и пытаясь обуздать соседей, решивших, что парящие острова — это угроза для их земель. «Как близок этот город Эдолин к рубежу?» — спросил Маркус, разглядывая потертые от времени карты. «Примерно около дня пути». «Вполне логично, что они решили уехать», — произнес Найт, также хорошо помня те времена. «В той битве пострадали многие, в том числе и Мор Свайр, в котором они сейчас находились». «Кирик, отправляйся в Эдолин!» Собравшись, Маркус отбросил сомнения и взглянул на горбуна. Он хотел узнать, что скрывал его дядя, и тайны, которые так тщательно хранил Бенджамин Кроули, подделывая отчеты. А скорые друг за другом смерти дяди и Кастера Чейза волновали Маркуса не менее. «А вы, лорд Мак?» «Я задержусь здесь, Кирик, и оставь мне карту города. Хочу заглянуть в шахты Мора». Горбун ухмыльнулся и поднял свечу, поднося ее к стене позади рабочего стола бывшего хозяина заброшенного дома. «Конечно, лорд Мак, как пожелаете», — проговорил Кирик. «А здесь карта Морсвайра. Вся-вся и очень подробная. Бывший управляющий городом уж очень любил гобелены». Найт усмехнулся и огорчился одновременно. Горбун ему нравился. За маской калеки скрывался пытливый ум, острый глаз и хитрый воришка, утащивший из-под носа магистериума очень важные документы. Но Аллану совершенно не понравилось желание Маркуса наведаться в заброшенные шахты, потому что это означало, что вечер с девами Халисата отменялся, и магу придется пачкать руки и дорожный плащ в подземельях, таивших темные секреты лорда Бенджамина.